Первый звонок с мобильного телефона был совершен в 1973 году. Сам телефон весил почти килограмм и разряжал свою полную батарею за полчаса даже без интенсивного использования. Доминик с неприязнью покосился на мобильник в руке, искренне жалея, что времена без сотовой связи так давно миновали. Тогда это спасало людей от многих проблем, кстати говоря. Визитная карточка была выбита на самой дешевой глянцевой бумаге. Крупными буквами с невероятным официозом значилось «Господин Эмиль Бергман», а немного ниже набрано шрифтом поменьше «Отдел земельных и имущественных вопросов. Часы работы 8:00–18:00». Дальше располагался номер телефона, и сразу под ним было отпечатано «Корпорация Умер. Наше единство ведет к процветанию всего мира». Скромно, но со вкусом. Доминику всегда нравилась эта аббревиатура, расшифровывающаяся просто и незамысловато «Управление международного естественного развития». Была какая-то замечательная ирония в этих четырех заглавных буквах. Да и полное название собственной должности вызывало у него улыбку. Уполномоченный представитель умер по делам с общественностью. Звучало мрачно, но забавно. Доминик сидел за столом в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. В правой руке он держал мобильный телефон, слушая один за другим унылые гудки. В левой сжимал визитную карточку, постукивая углом о край пепельницы. Голая стена напротив портила настроение, как и ряд безвкусных картин, выставленных у двери. «Отнести весь хлам на чердак», — подумал Доминик отстраненно. «Пусть сами разбираются с этим наследием. О вкусах, конечно, не спорят, но лучшее место для таких творений — это топка камина или свалка». Эмиль поднял трубку после шестого гудка. Голос его звучал настолько жизнерадостно, что Доминик поморщился, как в день первой встречи. «Герр Бергман, это Лоренс из особняка на Хаупт-37. «Доброго вечера, господин Лоренс. Надеюсь, у вас все в порядке?» «Не вполне», — хмуро заявил Доминик, ощущая, как к нему возвращается привычное раздражение. «Мне бы хотелось узнать, зачем вашим ребятам понадобилось сегодня приезжать на этот участок, даже не поставив нас в известность. Это немного не вяжется с политикой личного пространства и простым этикетом». «Прошу прощения, герр Лоренс, в следующий раз обязательно предупредим заранее», — поспешно заявил Эмиль. И Доминик ощутил смутное удовлетворение. «Я хотел позвонить вам раньше, но в городе довольно сильно барахлит связь из-за погоды. Я решил, что вы и ваша супруга устали после переезда и решите отдохнуть, поэтому строительная бригада не стала вас будить. Они оставили некоторые инструменты в мастерской, к северу от дома. Лопаты, молотки, отбойники. Не обращайте на них внимания. Я понимаю вашу позицию, но впредь прошу вас, согласовывайте со мной свои планы, герр Бергман», — отозвался Доминик, представив себе бледную физиономию собеседника, что его немало повеселило. «И, ко всему прочему, есть ряд вопросов касательно ограды нашего участка, который я бы хотел с вами обсудить. Этот разговор лучше продолжить при личной встрече», — ответил Эмиль, немного подумав. «Не возражайте, если я загляну к вам в этот четверг. Может быть, даже подвезу вас до дома после первого рабочего дня». «Тогда на то мы договорились», — хмуро сказал Доминик и с облегчением скинул звонок, не дав вставить собеседнику ни единого слова. Официальные беседы с представителями других отделов и структур были почти такими же отвратительными, как личные встречи. За последние годы он наслушался фальшивой вежливости на всю жизнь вперед. Доминик поморщился, потянулся было к пачке сигарет, но тут же одернул руку. Курить в помещении, пусть даже таком громадном, было для него верхом нахальства. Не хватало еще, чтобы дым потянуло в коридор, а то и в кабинет Лили. Конечно, Сейчас она занята приготовлением ужина на кухне. Но зачем доставлять любимому человеку неудобства? Он поднялся, выглянул в засыпанное белым снежным крошевом окно, натянул свитер и выбил из пачки очередную сигарету. Уже на выходе остановился, посмотрел на стопку картин в безвкусном обрамлении и, подхватив их под мышку, вынес все до последней в коридор. Кабинет Лили был переоборудован в маленькую скульптурную мастерскую еще в день их переезда. Грузчики доставили упаковки декоративной глины, мешочки гипса, баночки с масляной краской, наборы кистей, сложив весь инвентарь возле дальней стены. Центральное место заняли отдельные кейсы, содержимое которых Доминик знал только поверхностно и терялся в изобилии названий инструментов. Стеки, стеки-петли, штихели, косарики, клюкарзы, цикли, скарпели. Как с ними управляться и зачем они нужны, Доминик даже не представлял. Лили же занималась лепкой уже давно и несколько раз в Дрездене проводила собственные выставки. Конечно, до эстетики музейных экспонатов было далеко, но талант и приобретенное мастерство делали свое дело. Доминик гордился занятием супруги. Творчество, от которого он был так далек, привлекало и завораживало. Лили велела Доминику передвинуть несколько шкафов, убрать целлофан и коробки, развернуть к окну невысокий, но крепкий стол с широкой крышкой. Вышло громоздко, но внушительно. Доминик любил наблюдать за работой супругой, восхищаясь тем, как бесформенная глиняная глыба превращается в ее руках в изящную статуэтку, замысловатую фигурку или изысканный одарант. Но в то же время понимал, как ценит любой творческий человек свое личное пространство. Он заглянул в дверь кабинета, понял, что супруга занята, и решил ее не беспокоить. Он прошел еще не меньше двух десятков шагов, прежде чем увидел искомое. Чердак находился в конце длинного, прямого как стрела коридора, полного закрытых дверей, которым Доминик так и не смог подобрать ключи. Или Бергман что-то напутал со связкой, или замки давно пришли в негодность, но войти внутрь он не сумел. Не то чтобы доступ в эти помещения был необходим, здесь это было делом принципа. Тем более Доминик ничего не мог поделать со своей антипатией к Бергману, так что подкинуть ему парочку проблем было весьма важным делом. Перебирая в уме список неотложных вопросов, которые необходимо решить в четверг при встрече, Доминик поставил очередную галочку. На сам чердак вела выдвижная двухъярусная лестница, раскладывающаяся после того, как Доминик потянул за металлическое кольцо. Широкий квадратный люк открылся легко и гостеприимно, как дверь пряничного домика в сказке. Доминик пощелкал пультом освещения, пытаясь разобраться, какая из кнопок позволяет включить на мансарде электричество, и угадал с третьей попытки. Свалив часть картин в сторону, а оставшиеся прихватив с собой, он полез наверх, опираясь на ступеньки быстро и аккуратно. Чердак оказался внушительным, светлым помещением с чистовым полом из обработанной древесины и древесиной же потолочной обшивкой, что придавало эстетический вид жилого этажа. Мансарда понравилась Доминику куда больше бесчисленных комнат внизу. Он выпрямился во весь рост, отметив про себя, что дышится здесь легко и приятно. Воздух не такой спертый и разреженный, как там, внизу. Здесь не было ни прогнивших балок, ни свисающих на голову паутины проводов, не трещавших досок под ногой. Чисто, прибрано, даже уютно. Скорее всего, здесь когда-то находился чей-то рабочий кабинет или третья спальня, а может быть даже жилая комната. Так что если стереть пыль, помыть полы и разобрать гигантскую кучу ящиков у стены, закрытую полиэтиленовой пленкой и тканью, можно задуматься о том, чтобы сделать здесь что-то вроде еще одной гостиной. Доминик свалил картину у стены подошел к окну, выглянул наружу, любуясь на вечерний снег. Отсюда был виден весь внутренний двор, часть пролеска и даже ряды перемигивающихся огоньков Глекнера, если бы не черные кроны деревьев, монотонно стучащихся в окно. «Вот от них нужно непременно избавиться», — подумал Доминик, разглядывая раскинувшиеся белые барханы и верхушки елей и дубов. «Портят не только вид, но и нервы. Выглядят они не слишком весело. И плевать, что скажет этот Бергман. Теперь этот дом мой». Ящики и коробки, заставившие добрую часть мансарды, привлекли его внимание спустя несколько минут, когда с беглым осмотром чердака было покончено. Здесь их было столько, что даже слово «множество» казалось в сравнении с ними каким-то крохотным и незначительным. Доминик никогда не был ценителем старинных вещей, антикваром или любителем раритетных штучек, да и копаться в чужих вещах не любил никогда. Но он справедливо рассудил, что все, что находится под крышей его дома, в какой-то мере принадлежит ему. Тем более самое ценное и значимое наверняка вывезли из особняка первым делом. Уж кто, а умер, не упустит своей выгоды, какими бы благими намерениями они ни прикрывались. Доминик знал это наверняка. Он стянул с правого края шелестящую полиэтиленовую пленку, скомкал ее и отбросил в сторону. Взору открылись кособокие картонные коробки и деревянные ящики, настолько древние, что облачко пыли надолго поднялось в воздух. Доминик осторожно заглянул внутрь. Старые фотографии, кипы выцвевших грязных бумаг, стопки газет, перевитых бечевкой. На дне блеснуло тусклое столовое серебро. Ничего важного или интересного. Следующий ящик оказался доверху забит старыми детскими игрушками. Разбитые фарфоровые куклы, плюшевые зайцы и медведи. Все настолько древнее, что едва не рассыпалось в руках. Доминик задумался вопросом, не остались ли здесь эти вещи еще со времен приюта, но вскоре отмел эту мысль. Крошечное блюдце из кукольного сервиза было подписано детской рукой. Эмма Коллер, 1996 год. Значит, эти предметы не такие старые, как кажутся. Доминик задвинул коробку в сторону, пододвинул к себе следующий ящик. Здесь можно было найти и кое-что поинтереснее. Первое, что бросилось ему в глаза, были ровные стопки запыленных писем в пожелтевших конвертах, на каждом из которых стояли разные сургучные печати. Все печати целые, нет ни одной надломленной. Доминик постарался разобрать, какие символы на них изображены, но так и не смог справиться с этой задачей. Или воск поплыл от времени, или символы были слишком уж фантастическими. Ни имени отправителя, ни инициалов получателя. Он прикинул на глаз размер стопки. Писем 30, не меньше. Вот уж действительно древнее. Следом он вытянул из ящика длинное старомодное платье. Черное, траурное, мрачное. Вероятно, такое было принято носить в далеком 20 веке. Серебристая вязь по рукавам и груди платья казалась и вовсе пережитком старины. Доминик пожал плечами и отложил его в сторону. Под платьем обнаружилась крохотная фарфоровая шкатулка, пустая. За ней ряды разнокалиберных фиалов, стеклянных баночек и пузырьков. Скорее всего, из-под микстуры лекарств, но все этикетки или выцвели, или были небрежно сорваны, словно кто-то не хотел, чтобы состав узнали. Доминик нахмурился, сунул руку поглубже в ящик и, стараясь не разбить хрупкую тару, аккуратно вытащил на свет широкую фоторамку с треснувшим ровно посередине стеклом. Он повернулся к лампе, сдул пыль, осторожно протер ее рукавом свитера. На черно-белом снимке, смазанным и неясным, теперь можно было четко различить очертания угрюмого каменного дома с высокой мансардой и двускатной крышей. Перепутать его было просто невозможно. Табличка у входа гласила «Детский приют Готт-Ист-Либе». Бог есть любовь, при этом ни одного человека на нелепом фото. Черной тушью привычная готическая надпись была небрежно исправлена. Неизвестный шутник позапрошлого века приписал вторую букву «С». «Готт-Ист-Либе», — прочитал Доминик почему-то вслух. «Бог ест любовь! Что еще за бред?» Фото не понравилось Доминику. Дело было даже не в дурацкой игре слов и не в нелепой шутке. Просто на этом снимке было что-то такое, что заставило испытать мимолетное отвращение, будто паук проскользнул под одежду, старательно перебирая лапками. Доминик скривился, перевернул рамку, не без усилий открыл ее, справившись с проржавевшими застежками. На задней стороне снимка была всего лишь одна, короткая лаконичная надпись, сделанная твердой рукой. «Он съел меня». И больше ни слова.